Глава 56. Прошло несколько дней. Мира ждала Ансара с работы и приготовила ему самое традиционное блюдо, которое можно было себе представить — котлеты с пюре. Она уже научилась справляться с навороченной кухонной техникой и индукционной плитой, а вот строгую черно-белую посуду захотелось поменять на что-то светлое, веселое. Ансар разрешил сделать все под себя, и Мира уже начала присматривать вещи для гнездышка. В дверь неожиданно позвонили, и, сняв фартук, Мира побежала открывать. Ей нравились их совместные вечера, ужины, беседы, неспешный или страстный секс, после которого они либо засыпали в объятиях друг друга, либо вновь разговаривали, шутили, смеялись. Но в этот раз она распахнула дверь, и сердце, подобно резиновому мячику, резко подскочило и упало. Перед ней стояла старшая дочь Ансара Сая. По ее взгляду невозможно было понять, пришла она с миром или нет. Собранные в хвост волосы открывали длинную грациозную шею, белое платье ниже колен сидело как влитое. В руках она держала маленькую сумочку. «Здравствуйте, Мира». «Привет, Сая, папы еще нет». «А я не к нему, я к вам», — ровно сказала девушка. «Проходи, я как раз ужин приготовила». «Нет, я не голодная», — проговорила она, войдя в квартиру и сняв туфли. «Хочу поговорить с вами, Мира». Мируэрт не удивилась. Она предложила ей сесть за стол переговоров и первая пошла в зал. Дочь Ансара проследовала за ней, подмечая, что аура в квартире теперь другая. «Стало уютней, что ли?» Сев напротив Миры, Сая положила руки на стол и посмотрела ей в глаза. «Мира, я хотела бы извиниться за свои слова». Мируэрт видела, что это предложение далось ей тяжело. Девочка все же гордая и очень похожая на отца. «Понимаю, как они задели вас, простите меня. Я только потом осознала, как это глупо было с моей стороны. Не знаю, что на меня нашло. Никогда не видела папу таким злым. Даже Дана меня отругала после того, как вы уехали». Вздохнула она и посмотрела на цветы в вазе. Тут же вспомнилось, как раньше папа приносил маме цветы. Она очень любила астры. «Красивый букет от папы?» «Да. Папа, он самый важный человек в моей жизни. Раньше еще мама была, но на папу я всегда равнялась и до сих пор равняюсь. Горжусь тем, что я его дочь. Он лучший мужчина, которого я знаю. Согласна с тобой. Знаете, психологи говорят, что если ребенок растет в счастливой полноценной семье, то начинает воспринимать маму и папу как одно целое, единый механизм. И я, наверное, несмотря на свой возраст, продолжала ассоциировать папу с мамой. Я помню только хорошее, плохого у нас никогда не было». «Я тебя понимаю, Сая», — спокойно и мягко отозвалась Мира. «Я тоже потеряла родителей, и эту дыру в сердце ничем не заделаешь. Видела фотографии вашей мамы у Даночки. Потому как Дана и Ансар говорили о ней, я поняла, что Марьям прожила несправедливо короткую, но счастливую жизнь. Она ведь была очень молода. Ну что такое 45 в наше время, да? Всегда держала себя в форме, такая красивая, добрая. И я до сих пор помню ее мягкие руки». Голубые глаза девушки наполнились слезами. «Я не знаю, рассказывал ли вам папа, но я была там, когда она умерла. Услышала во дворе крики водителя, потом нашей домработницы. Я выбежала туда и увидела маму. Все выглядело так, будто она уснула, и я подлетела к ней и стала кричать». Сая опустила голову и прикрыла лоб ладонью. Воспоминания пробудили в ней ту растерянную и сломленную девушку, какой она была 10 лет назад. Мира подошла к ней и обняла за плечи, давая ей возможность выплакаться. А Сая лишь удивилась тому, что так просто говорит о покойной маме с будущей женой отца. Она же всего-то хотела извиниться и уйти. «Терять маму очень тяжело в любом возрасте. В 20 или в 40, я понимаю тебя». Мира села рядом с ней и взяла за руки. И никто никогда не займет ее место ни в твоем сердце, ни в сердце Ансара. Подсознательно я боялась, что придет посторонняя женщина и сделает именно это. Поэтому, когда услышала о вас, то первым делом подумала об этом. «Нет», — покачала головой Мира. «И он сам это понимает. Но я люблю твоего папу». «А он любит вас», — указательным пальцем она прошлась по нижнему веку. «Я надеюсь, но я не прошу тебя любить меня», — честно призналась Мира, положа руку на сердце. Мы можем построить нормальные дружеские отношения, чтобы всем было комфортно. Прошлый горький опыт научил меня разговаривать на берегу, а не копить обиды». Усмехнулась Мируэрт, вспомнив недопонимание с первым мужем и нежелание говорить с Ансаром после скандала на приеме. «Попробуем?» «Да». Только теперь Сая улыбнулась и сжала руки будущей мачехи. «Давайте попробуем». На ужин девушка не осталась, сославшись на дела и нежелание быть третьей лишней. Через полчаса пришел Ансар, уставший, голодный, но безумно счастливый от того, что его встречает любимая женщина, что дом, наконец, стал домом и обрел хозяйку, что дикого волка все-таки приручили, а он и рад. «Мой руки, будем ужинать», — велела невеста после того, как он зацеловал ее в прихожей и, не сдержавшись, переместил ладони с талии на ягодицы. «Пахнет вкусно, что на ужин?» Суровый Дулатов расплылся в довольной улыбке. «Котлеты, извини, не ресторан», — подмигнула она жениху. «В следующий раз сделаю плов или манты, или хочешь форель запеку в духовке». «Котлетки — это хорошо, а на гарнир пюрешка?» «Конечно, и салатик». «Но я тогда бегу мыть руки». Все еще не выпуская ее из объятий, поиграл он бровями. «Беги и меня выпусти», — попросила Мира, не особо-то и желая вырываться. «Выпущу. Да, еще раз поцелую». Там, где один, там и два, и бесконечность, губы Ансары уже блуждали по ее шее, а руки Мира снимали пиджак. «Сейчас все остынет», — с досадой прошептала она и вдруг ахнула от того, что Ансар поднял ее на руки. «Ничего страшного. Главное, мы еще горячие».